где дальше пьяные мужики. Один из них какой-то Миколка. Забивают лошадь. Но бедный мальчик уже не помнит себя. С криком пробивается он сквозь толпу к совраске, обхватывает ее мертвую окровавленную морду и целует ее в глаза, в губы. Потом вдруг вскакивает и в выступлении бросается своими кулачонками на Миколку. В этот миг отец, уже долго гонявшийся за ним, схватывает его, наконец, и выносит из толпы. «Пойдем, пойдем», — говорит он ему. «Домой пойдем». «Папочка, за что они бедную лошадку убили?» — схлипывает он. Но дыхание ему захватывает, и слова криками вырываются из его стесненной груди. Один только сон. И видно все детство. И ядро характера будущего видно. Этот-то характер и будет потом ломать Раскольников. Еще штрих из последней встречи прощания с матерью, когда он упал перед ней, ноги ей целовал. «Роди, милый мой, первенец ты мой», — говорила она, рыдая. «Вот ты теперь такой же, как был маленький. Так же приходил ко мне, так же и обнимал и целовал меня. Еще когда мы с отцом жили и бедовали, ты утешал нас одним уже тем, что был с нами. А как я похоронила отца, то сколько раз мы, обнявшись с тобой вот так, как теперь, на могилке его плакали. Еще известно, покойник отец твой два раза отсылал в журналы, сначала стихи, у меня и тетрадка хранится. Я тебе когда-нибудь покажу, а потом уж и целую повесть. Я сама выпросила, чтобы он дал мне переписать. И уж как мы молились оба, чтобы приняли. Не приняли. А у сына приняли. Мечта фамильная сбылась. Вот мать счастлива и ходит с его статьей по улицам Петербурга. Мать писала ему: «Узнай же, милый друг мой, что, может быть, очень скоро мы сойдемся все вместе опять и обнимемся все трое после почти трехлетней разлуки». Стало быть, около 3 лет назад, то есть в 1862-м, Раскольников и приехал в Петербург и поступил на юридический факультет университета. Тогдашнему читателю романа не надо было напоминать, что это было за время. Только что началась крестьянская реформа. Готовилась реформа судебная. Разворачивалась невиданная на Руси журнальная война. Бурлили студенческие сходки. Спорили об Азарове и Рахметове. В мае 62-го появилась прокламация «Молодая Россия», призыв к цареубийству и к установлению республики. Пылали знаменитые петербургские пожары. Были еще времена благодетельной гласности, о которых и говорит Свидригайлов Раскольникову. «А, кстати, не припомните ли вы, Родион Романович, как несколько лет тому назад, еще во времена благодетельной гласности, осрамили у нас всенародно и вселитературно одного дворянина?» Забыл фамилию. «Вот еще немка-то отхлестал в вагоне, помните? Тогда еще, в тот же самый год, кажется, и безобразный поступок века случился. Ну, египетские-то ночи, чтение-то публичное, помните? Черные-то глаза. О, где ты, золотое время нашей юности?» Что мог тогда читать, видеть, слышать Раскольников? Да мог и самого Достоевского читать. Почему бы и нет? Такое уже бывало с героями Достоевского. В униженных и оскорбленных вспоминают о бедных людях, об их авторе. Записки из мертвого дома, скверный анекдот, зимние заметки о летних впечатлениях печатались в журнале братьев Достоевских «Время». В 1861-1863 годах, а записки из подполья в эпохе в начале 1864 года. Действительно, почему бы и нет?

И не случайно, конечно. Это почти десятикратное, словно музыкальное повторение, как исчезающий, тающий, прощальный, горький аккорд, как прежде, прежнее прошлое, и прежние мысли, и прежние задачи, и прежние темы, и прежние впечатления. Какие? Давно замечено совпадение, почти буквальное, великолепной панорамы в «Преступлении и наказании» с такой же «В слабом сердце» 1848 и в «Петербургских сновидениях в стихах и в прозе» 1861. Но вот это прощание с прежними темами, прежними мыслями, прежними задачами, прежними впечатлениями замечается, слышится редко. Так с какими же? Вряд ли с теми, какие были у большинства или у многих тогдашних студентов, мечтателей и деятелей начала 60-х годов. Замечательно, что Раскольников, быв в университете, почти не имел товарищей, всех чуждался, ни к кому не ходил и у себя принимал тяжело. Впрочем, и от него скоро все отвернулись. Ни в общих сходках, ни в разговорах, ни в забавах, ни в чем он как-то не принимал участия. Занимался он усиленно, не жалея себя, и за это его уважали, но никто не любил. Был он очень беден и как-то надменно горд и несообщителен, как будто что-то таил про себя. Иным товарищам его казалось, что он смотрит на них, на всех, как на детей, свысока, как будто он всех их опередил и развитием, и знанием, и убеждениями, и что на их убеждения и интересы он смотрит, как на что-то низшее. Кто-то сказал, что прежние мысли Раскольникова — это мысли социалистические, мысли утопического социализма 40-х годов, возродившиеся в 60-е. С ними он, дескать, и прощается. Я не вижу для этого никаких оснований в тексте романа. Напротив, кроме только что приведенной характеристики Раскольникова, авторской, есть и такая самохарактеристика. За что давеча дурачок Разумихин социалистов бронил? Трудолюбивый народ и торговый. Общим счастьем занимаются. Это именно самохарактеристика. Так с прежней любовью не расстаются. Думаю, что любви тут и не было. Скорее всего, это была какая-то непроясненная мечта, тем более и сладкая, что непроясненная. Мечта, вероятно, как-то связанная с Золотым веком, но, может быть, еще больше, с собственной гениальностью, впрочем, естественной для его 20 тогдашних лет и уже давнего честолюбия. Мечта, столкнувшаяся с духом холодным, с духом глухим и немым. Недаром же Разумихин, полтора года знающий Раскольникова, говорит о его двух противоположных характерах. Недаром же мать, не видевшая его 3 года, так рисует его. Вы вообразить не можете, Дмитрий Прокофьевич, как он фантастичен и, как бы сказать, капризен. Его характеру я никогда не могла довериться, даже когда ему было только 15 лет. Я уверена, что он и теперь вдруг что-нибудь может сделать с собой такое, чего ни один человек никогда и не подумает сделать. Да недалеко ходить. Известно ли вам, как он 1,5 года назад меня изумил, потряс и чуть совсем не уморил, когда вздумал было жениться на этой... как ее... на дочери этой Зарницыной, хозяйки его. «Вы думаете, — с жаром продолжала Пульхерия Александровна, — его бы остановили тогда мои слезы, мои просьбы, моя болезнь, моя смерть? Может быть, с тоски? Наша нищета?» Преспокойно бы перешагнул через все препятствия. Тут за вполне понятными чисто родительскими, материнскими чувствами, ревностью и прочим раскрывается что-то очень похожее на того Раскольникова, которого мы уже знаем без всякого пролога. И так уже полтора года назад была эта девочка, невеста, наверняка раньше. Полтора года назад он лишь сообщил матери о своем выборе. О ней упоминается в романе еще 4 раза. Дотошный Разумихин разузнал даже, как ее звали. Наталья Егоровна. Раскольников сам заговаривает о ней с матерью и сестрой. «А помните, маменька, я влюблен-то был и жениться хотел?» «Хм, да». «А что мне вам рассказать?» «Даже мало помню. Она больная такая девочка была», — продолжал он, как бы опять вдруг задумываясь и потупившись, совсем хворая. «Нищим любил подавать, и о монастыре все мечтала. И раз залилась слезами, когда мне об этом стал говорить. Да-да, помню. Очень помню. Дурнушка такая, собой. Право не знаю, за что я к ней тогда привязался. Кажется, за то, что всегда больная». Прощаясь с Дуней, перед тем, как идти в контору, он вдруг говорит: «Ах да! Постой, забыл». Он подошел к столу, взял одну толстую запыленную книгу, развернул ее и вынул заложенный между листами маленький портретик акварелью на слоновой кости. Это был портрет хозяйкиной дочери, его бывшей невесты, умершей в горячке, той самой странной девушки, которая хотела идти в монастырь. С минуты он всматривался в это выразительное и болезненное личико, поцеловал портрет и передал Дунечке. «Вот с нею я много переговорил об этом. С нею одной», — произнес он вдумчиво. «Ее сердцу я много сообщил из того, что потом так безобразно сбылось». «Не беспокойся», — обратился он к Дуне. «Она не согласна была, как и ты, и я рад, что ее уже нет». «Рад, что ее нет. Это же из лейтмотива «О, если б я был один». Вот деталь, обычно ускользающая от нашего внимания. Уже полтора года назад, а, скорее всего, и раньше было это, что потом так безобразно сбылось. А от автора узнаем, давным-давно, как зародилась в нем вся эта теперешняя тоска, нарастала, накоплялась и в последнее время созрела и концентрировалась, приняв форму ужасного, дикого и фантастического вопроса, который замучил его сердце и ум, неотразимо требуя разрешения. Все эти 3 петербургские года Раскольников прожил у Зарницыной. Невеста его умерла год назад. О том и о другом он рассказывает поручику Пороху во время их первой встречи в конторе. Тогда же, год назад, он вместе с хозяйкой и переехал из дома у 5 углов в Столярный переулок. Была еще история на пожаре, история с больным студентом и его отцом год-два назад. Мы приближаемся к июлю 1865-го. Еще зимой один знакомый ему студент, Покарев, уезжая в Харьков, сообщил ему как-то в разговоре адрес старухи Алены Ивановны, если бы на случай пришлось ему что заложить. Долго он не ходил к ней, потому что уроки были и как-нибудь допробивался. Месяца полтора назад он вспомнил про адрес. У него были 2 вещи, годные к закладу. Старые отцовские серебряные часы и маленькое золотое колечко с 3 какими-то красными камешками, подаренное ему при прощании с сестрой на память. Он решил отнести колечко. Разыскав старуху, с первого же взгляда, еще ничего не зная о ней особенного, почувствовал к ней непреодолимое отвращение. Взял у нее 2 билетика и по дороге зашел в один плохенький трактиришко. Он спросил чаю, сел и крепко задумался. Странная мысль наклевывалась в его голове, как из яйца цыпленок, и очень-очень занимала его. И вот тут он оказался невольным свидетелем разговора между студентом и молодым офицером как раз об Алене Ивановне, об Елизавете, об арифметике. Статейку Раскольникова о преступлении Порфирий имел удовольствие прочесть в периодической речи 2 месяца назад. «Моя статья? В периодической речи?» — с удивлением спросил Раскольников. «Я действительно написал 1/2 года назад, когда из университета вышел, по поводу одной книги, одну статью, но я снес ее тогда в газету «Еженедельная речь», а не в периодическую». «А попала в периодическую?» 1,5 месяца назад разразился скандал, в результате которого Дунечку выгнали из дома Свидригайлова, точнее, из дома Марфы Петровны. 1,5 месяца назад Раскольников невольно подслушивает разговор студента с офицером и первый раз навещает проценщицу. 1,5 месяца назад Соня вышла в 6:00, а в 9:00 и назад обратно пришла. Повторю, я лишь на время выпрямил дороманные события, поставил их в строгий хронологический ряд. В романе же они как бы скручены. Там это дороманное время словно искривлено. Оно вошло, втиснулось в поры собственно романного времени, переплелось с ним. Все эти прошлые события, прошлые факты вводятся в непосредственное действие, как воспоминания, порой как сон, бред, но становятся живыми, стимулирующими, ускоряющими это действие силами. Они предельно актуализируются и психологически для героя, и художественно для читателя. Мы имеем здесь дело с одной из особенностей художественного видения Достоевского, с одной из особенностей его изображения прошлого. Можно сказать так: вместо последовательного классического временного ряда, ряд совмещенного, совокупного, перепутанного времени, кстати, включающего в себя и будущее, предвосхищение того времени, в котором мы сейчас начинаем жить реально. В «Преступлении и наказании» выявляется и такая особенность романной поэтики Достоевского, которую исследователь удачно называет «съездом героев к началу действия». Сараскина. «В контексте точного времени. Вопросы литературы. 1986, номер 9, страница 113. В тот момент, когда Раскольников на первой странице в первом абзаце романа выходит из своей каморки на пробу, Петр Петрович Лужин только что приезжает в Петербург. Когда Раскольников читает письмо матери, та с Дуней собирает вещи, чтобы ехать к сыну. Когда он воюет на бульваре с господином, к которому обращается: «Эй, вы! Свидригайлов!» Свидригайлов настоящий принимает свое решение. Тоже в Петербург. Скоро. Очень скоро все эти линии пересекутся в одной точке, все эти нити завяжутся в один узел, соберется, откроется, съест. В тот самый день, когда мать посылает Раскольникову письмо, умирает, отравленная Свидригайловым, Марфа Петровна, то есть убийство свидригайловское, совершается за день-два до убийства Раскольниковского. Когда Раскольников идет на пробу, хоронят Марфу Петровну. В день, когда Раскольников убивает проценщицу Елизавету, Свидригайлов садится в поезд и думает там именно о Раскольникове. «Я-то сам, еще ехав сюда в вагоне, на вас же рассчитывал, что вы мне тоже скажете что-нибудь новенького и что от вас же удастся мне чем-нибудь попользоваться». Когда Раскольников лежит в бреду после убийства, Свидригайлов на стоянке в Малой Вишере берет кофе. Смотрю, Марфа Петровна вдруг садится подле меня. В руках колода карт. «Не загадать ли вам, Аркадий Иванович, на дорогу-то?» А она мастерица гадать была. «Ну и не прощу себе, что не загадал. Убежал, испугавшись». А тут, правда, и колокольчик. когда Раскольникову на улице какой-то вышедший из-под земли человек говорит «убивец» к Свидригайлову. На его квартире вдруг опять Марфа Петровна входит вся разодетая в новом шелковом зеленом платье с длиннейшим хвостом. «Здравствуйте, Аркадий Иванович! Как на ваш вкус мое платье?» И прямо после этой встречи Свидригайлов и направляется к Раскольникову. А того как раз в это время своя старуха посещать изволит. И вдруг входит Свидригайлов и... такое ощущение, словно досматривает сон Раскольникова. А тот ему чуть ли не с первого слова, словно и сам просмотрел сон Свидригайлова. «Марфу-то Петровну вы тоже, говорят, уходили?» Свидригайлов и говорит ему о визитах Марфы Петровны с того света. Перечитаем еще раз. «Отчего-то я так и думал, что с вами непременно что-нибудь в этом роде случится», — проговорил вдруг Раскольников и в ту же минуту удивился, что это сказал. Он был в сильном волнении. «Вот? Вы это подумали?» — с удивлением спросил Свидригайлов. «Да неужели?» «Ну, не сказал ли я, что между нами есть какая-то точка общая, а? Никогда вы этого не говорили!» — резко и с азартом ответил Раскольников. «Не говорил? Нет. Мне показалось, что говорил. Давеча, как я вошел, увидел, что вы с закрытыми глазами лежите и делаете вид, тут же и сказал себе: «Это тот самый и есть». «Что это такое? Тот самый? Про что вы это?» — вскричал Раскольников. «Про что? А право, не знаю про что». Чистосердечный, как-то запутавшись, — пробормотал Свидригайлов. С минуту помолчали. Оба поглядели друг на друга во все глаза. И создается полное впечатление, что они подглядели, подслушали друг друга задолго до того, как встретились. Возникает полная убежденность в том, что все совпадения подстраивает сама жизнь, а художник лишь открывает их и, сам поражаясь, даже как бы несколько их стушевывает. И опять изумляешься его мастерству, и не хочется его мастерство это замечать. 13 дней в июле плюс полтора года. День первый. В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, Раскольников выходит из своей каморки как бы в нерешимости. Проба. Встреча с Мармеладовым отводит его домой. День второй. Проснулся в 10:00 утра. Письмо от матери. Сцена на бульваре. Страшный сон на Петровском острове. Подслушный разговор на Сенной около 9:00 вечера. День третий. Спал необыкновенно долго и без снов. Окончательно разбудил его чей-то крик. «Семой час давно!» «Давно? Боже мой!» Убийство между 7:30 и 20:00 вечера. День четвертый. В 11:00 утра его будет Настасья, повестка из конторы. Сцена в конторе. Прячет старушечьи вещи у Разумихина. Бродит по улицам. Домой вернулся к вечеру. Опять страшный сон, после которого наступило беспамятство на 3 дня. День восьмой. Приходит в себя 10:00 утра. У него Разумихин. 4-й день. Едва ешь и пьешь. Снова засыпает до 6:00 вечера. Появляется Разумихин с новой одеждой, Засимов, наконец, Лужин. Выгоняет Лужина, все уходят. Выскальзывает на улицу около 8:00 вечера. «Любите вы уличное пение?» Сцена с Заметовым в Хрустальном дворце. Наталкивается на Разумихина. На мосту пьяная женщина кидается в реку. Идет в тот дом, в ту квартиру. смерть Мармеладова, идет к Разумихину и с ним домой. Свет в его комнате, приехали мать и сестра. День 9. Утром у него мать, сестра, Разумихин, Засимов, позже Соня, зовет на поминки, сцена у Порфирия. Неизвестный человек на улице, ты, убивец. Дома, бредовый сон, на пороге Свидригайлов, их разговор, к 8 идет с Разумихиным к матери и сестре, разрыв с Лужиным, Раскольников у Сони, я к вам в последний раз пришел. День 10. У Порфирия. Сцена с Миколкой. Поминки. У Сони. Смерть Катерины Ивановны. Раскольников впадает в полубред. День 12. Он вспомнил, что в этот день назначены похороны Катерины Ивановны, и обрадовался, что не присутствовал на них. Похороны по православному обычаю. На третий день после дня смерти, включая этот день. Сцена с Разумихиным, Порфирием, Свидригайловым. Потом свидригайловские сцены с Дуней у Сони в кабаке в гостинице. День 13. Часов в 5 утра застрелился Свидригайлов. Всю эту ночь и день Раскольников бродит по городу близ Невы. Часу в 7 он у матери. Сцены с Дуней, с Соней, на Сенной. Идет в контору. Плюс 1.5 года. Приговор суда. Каторжные работы 2-го разряда сроком на 8 лет. Последовал спустя 5 месяцев после явки, стало быть, в декабре 1865-го. 2 месяца спустя, в феврале 1866-го, Дунечка выходит замуж за Разумихина. Роман уже начал печататься с января 1866-го. Весной умирает мать Раскольникова. Сцена в церкви. Расправа над ним каторжных. Приходится на 2-ю неделю Великого поста 1867 года. Великий пост в том году начался 20 февраля, то есть на самый конец февраля или начало марта. После этого он заболел. Он пролежал в больнице весь конец поста и святую, святая с 7 по 16 апреля. Самая последняя сцена Раскольников с Соней ранним утром на берегу реки происходит весной, в конце апреля 1867-го. Случай редчайший, если не единственный. Роман печатался весь 1866 год, а последние события, выходят, обозначены реально следующим – 1867 годом, который еще не наступил. Освобождение Раскольникова должно состояться в июле 1873-го. Эта опись является как бы развернутым оглавлением романа. Я прибегал раньше к разным сравнениям: облет, слушание музыкального произведения. Теперь мне хочется сравнить это оглавление с картой. Карта незнакомой местности, особенно для человека, не умеющего читать карту, мертва. Но карта местности знакомой, да к тому же для человека, разбирающегося в картах, любящего в них разбираться, эта карта живая. Я знаю таких людей. В своем роде они истинные поэты. Их воображение безгранично, вдохновенно и, главное, питается живой жизнью. Они умеют разговаривать с картой. Сделав развернутое оглавление, я и хотел, чтобы читатель, прочитавший и полюбивший роман, поглядел на эту сокращенную карту духовных путей Раскольникова и еще раз вспомнил весь живой роман, еще больше полюбил его, еще больше восхитился красотой труда гениального мастера, который был всегда собой недоволен.